В нашей предыдущей беседе мы видели, как Иисусу пришлось столкнуться с конфликтом духовного характера, когда Он провозгласил о приближении Царствия Божия, а также когда Он исцелял больных и убогих. Духовные лидеры Израиля начали отвергать Его и Его учение. Перед этим они же отвергли Иоанна Крестителя, и последний был в сомнениях относительно того, что ему думать о Христе, предтечей которого был он сам. То, что делал Иисус, не отвечало идеям Иоанна о том, что должен делать тот, кто был послан от Бога установить Царствие Божие на земле. Иисус осуждает безразличие в Израиле. Евангелие от Матфея, 11 глава, с 20 по 24 стих. В словах Иисуса можно проследить поворотный момент, и этот поворотный момент отмечен словом «тогда». «Тогда» начал он укорять города, в которых наиболее явлено было сил его, за то, что они не покаялись. 20 стих. И он называет их по именам, произнося над каждым из них осуждение за их безразличие к тому, что говорит им Бог. «Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Вифсаида! Ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище покаялись. Но говорю вам, Тиру и Сидону отряднее будет в день суда, нежели вам». 21 и 22 стих. Он включает в этот список осужденных городов также Капернаум, в котором он сам провел столько времени и где жили и свидетельствовали некоторые из его учеников. У этого города была возможность выслушать слово Христа, и тем не менее они не раскаялись в своих грехах. Содому будет лучше в день суда, чем всем этим городам. Иисус не только произносит суд над этими городами, но Он также выражает сожаление по поводу всех тех в Израиле, кто так безразлично отнесся к грандиозным возможностям, когда им было дано услышать Слово Божье о спасении и прощении грехов. Иисус сказал о Капернауме, что он до неба вознесся, имея в виду то великое преимущество, которое получил этот город, в котором жил Божий Христос, Мессия Израиля. 5 из 10 чудес, описанных у Матфея в главах 8 и 9, были совершены в Капернауме. Языческие города Тир и Сидон и безбожные города Содом и Гоморра покаялись бы, если бы им довелось увидеть чудеса, явленные Иисусом и Его учениками, или если бы они услышали Слово Божье, которое проповедовалось в городах Израиля. В чем состоял грех этих городов? Просто в том, что сам Иисус проповедовал и учил в этих городах, и они слышали Его Слово, но не раскаялись в своих грехах. Они не выгнали его и его учеников из города. Они просто не восприняли того, что он им говорил. Они были совершенно безразличны к его словам. Не видим ли мы подобную ситуацию во многих местах и сегодня? Люди часто не проявляют прямой враждебности по отношению ко Христу и его слову. Они просто безразличны к своему состоянию потерянных грешников. И верно также, что в день Божьего суда те, у кого была возможность беспрепятственно прослушать Слово Божье и кто при всем этом не раскаялся и не обратился к Господу, понесут более суровые наказания, чем те, у кого такой возможности не было. «Горе им», — говорит Иисус, — «состраданием и любовью к их душам». И с таким же состраданием он рыдал над Иерусалимом, зная, какое будущее ожидает этот город и его город из-за того, что они не приняли ни его самого, ни его слова, когда им была предоставлена такая возможность. Иисус призывает верных. 11 глава, с 25 по 30 стих. Осудив страшное безразличие, с которым он столкнулся в перечисленных израильских городах, Иисус затем обратился с призывом к тем, кто верно принял его слово. И он заявил, что только такие люди могут быть его учениками, кто обладает бесхитростной детской верой и доверием к нему. «Славлю тебя, Отче, Господи неба и земли, что ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам». Почему религиозные лидеры отвергли слово и крещение Иоанна, и позднее слово и служение Христа? Потому что они были исполнены интеллектуальной и духовной гордости, и для них это было ниже их собственного достоинства, смиренного и просто, как дети поверить в Христа и стать его учениками, как это сделали многие другие. Иисус далее благодарит Отца за принятие тех, кто поверил в Него, Иисуса, и добавляет, что никто не может познать Бога, не познав сначала Его Сына, и что только Сын может раскрыть им Отца. Таким образом, Он говорит Своим врагам, которые не поверили в Него, что только Он может открыть Бога людям. В другом месте Он сказал, «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Я есть путь и истина, и жизнь». После этого Иисус обратился ко всем, кто слышит Его, с великим призывом и приглашением. «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко». Религиозные лидеры, фарисеи и книжники обременяли народ всякого рода правилами и установлениями, которые было просто невыносимо соблюдать. Именно к этим обремененным и обращается Иисус с приглашением прийти и найти покой в Нем самом и в Боге. Истинное спасение от вины и власти греха заключается в Господе Иисусе Христе, Сыне Божьем. Бог не накладывает на людей никакого бремени, Он просто приглашает их прийти к Нему. «Возьмите Мое иго на себя и научитесь от Меня», — говорит Он далее. «И найдете покой душам вашим, ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко». Те, кто возложил на себя бремя Иисуса, знают, что это правда, ибо Он дает им силы, помогает жить новой жизнью, которая есть жизнь вечная. И эту жизнь может дать только Он. «Научитесь от меня», — говорит Иисус, «ибо я кроток и смирен сердцем». Иисус делает прямо противоположное тому, что делали с народом религиозные лидеры, которые возлагали на народ тяжелейшее бремя. Религиозные лидеры отличались гордостью и самоправедностью, и поэтому они отвергли Его Слово и Божье спасение. Иисус же, напротив, был прост, как простые люди, которые верили в Него и с радостью приняли Его Слово. Мы также помним слова Иисуса, сказанные им после осуждения некоторых израильских городов, проявивших безразличие к Его Слову и Его учению. «Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам». Евангелие повествует, что бедные слушали и принимали слово Иисуса с великой радостью.